Ощущения повторились вновь. Боль во всем теле, и несколько минут не было возможности даже пытаться соображать. Но это было даже к лучшему. Андрею нужно было немного перевести дух, особенно после увиденного. Судя по данным, он оказался в небольшой системе в сотнях световых лет от Солнца. По тем же данным, здесь 60 лет назад была колония торгового альянса «Содружество инопланетных рас». Точнее, двух рас, которые хоть и были похожи на людей, но общего с ними ничего не имели. Его появление не оказалось незамеченным, система была обитаемой. И это хорошо. Ему требовалось многое сделать. Очень многое. «Неизвестное военное судно. Назовите себя и цель прибытия в систему». ИИ услужливо вывел сообщение и перевел его на нужный язык. Хотя это и не особо требовалось, так как тот, кто обращался к Андрею, вел с ним беседу на галактическом языке. Подобный язык уже давно существовал в звездном мире, еще до появления человека в этом содружестве, и, скорее всего, будет существовать и после. Андрей откинулся на спинку кресла и нажал на панель. Даже если он последний человек, это не означает, что пора забывать о том, что он военный. «Говорит военное судно земного флота Перун. С вами на связи капитан корабля Андрей Фокин. Прибыл в систему для возможного ремонта». Его голос звучал спокойно, без эмоций. Только где-то в глубине его души билось отчаяние, что так и не покинуло его разум. Молчание от диспетчера длилось непростительно долго. Хотя он отлично представлял, какую реакцию вызвало его сообщение. Еще бы. Уничтоженная цивилизация, от которой не было сведений вот уже почти полвека, хотя по космическим меркам это сущая крупица времени, вдруг появляется в системе, да еще и называет себя кораблем несуществующего флота. Молчание длилось еще минут пять, пока тот же голос не обратился к капитану. «Повторите». Он невольно усмехнулся, ситуация и правда позабавила. «Я капитан военного судна земного флота, капитан Андрей Фокин, имя судна Перун», — повторил пилот. Минута, другая. Это уже начинало раздражать, но, наконец, опять тот же голос заговорил. «Принято. Вам разрешено находиться в системе и посадка на планету Муран». «Только у меня будет к вам одна просьба». «Слушаю». «Мне необходим буксир к вашему доку». «Буксир выслан к вам. Ожидайте». А что еще оставалось? Ожидать. Ну и еще подумать, откуда взять денег на ремонт этой громадины. То, что это будет недешево, сомнений почему-то не было. У Андрея рождался план того, что он будет делать дальше.